Вы можете изучать чертежи и создавать предметы на их основе. Чертежи можно получить в разломах за победу над технарями, в особых испытаниях и в награду за квесты. Чертежи можно попытаться объединить, чтобы получить новый чертеж того же уровня качества или выше. Чем больше чертежей схожего класса, тем выше шанс получить чертеж того же класса более высокого уровня. Для объединения чертежей требуется энергия 100 йет, плюс 10 суммарный уровень чертежей. Разблокирована возможность ставок. Теперь вы можете предлагать чертежи в качестве ставки при открытии разлома. В нем вам будет встречаться противник, оснащенный предметом аналогичного технологического уровня. В случае победы есть возможность забрать предмет или сам чертеж. В случае проигрыша чертеж пропадает. Если предложить несколько чертежей разного уровня, есть шанс получить награду более высокого уровня. Адаптивная мутация. Уровень 78. Выносливость плюс 5 за уровень навыка адаптивная мутация. Повышает уровень навыка бескоровый покров на 2 за уровень навыка адаптивная мутация. Повышает уровень навыка регенерация на 2 за каждые 5 уровней навыка адаптивная мутация. Открывает возможность развития сопротивления. При получении урона равного 10% от вашего максимального ХП организм перестраивается, становясь сильнее, вырабатывая сопротивляемость, плюс 5% к последнему типу полученного урона, и приобретая новые навыки, или повышает уровни старых. Шанс дополнительных благоприятных улучшений при использовании навыка адаптивная мутация – 74%. Невесомость. Уровень 53. Позволяет свободно парить в воздухе, частично нивелировав воздействие гравитации на себя. Позволяет создавать на поверхности тела притягивающие отталкивающие поля. Скорость, с которой притягиваются отталкиваются предметы 1000 плюс 10 м за уровень навыка невесомость плюс интеллект 10 мс. Позволяет касанием делать предметы невесомыми. Чем больше объект, его масса и занимаемое место в пространстве, тем больше требуется энергии на поддержание эффекта невесомости. Предметы, обладающие большой скоростью или массой, могут сопротивляться воздействию. Предельная масса для воздействия – 5000 плюс 2 2600 кг. Ограничение эффекта Мантона не позволяет воздействовать напрямую на органы человека. Ограничение эффекта Мантона не позволяет воздействовать невесомостью на живые организмы. Сила воздействия одинаковых полей суммируется. Затраты энергии – 50 единиц за создание 1 поля. 1 единица в секунду на поддержание. Затраты энергии от 5 единиц в секунду на поддержание эффекта невесомости. Черная пуля. Уровень 64. Позволяет создавать пистолет модели РШ-12, стреляющий различными боеприпасами. Калибр патрона и особые эффекты, что он вызывает, зависит от навыка заряженного в барабан. Количество патронов в барабане. 1 плюс 1 за каждые 10 уровней навыка черная пуля. Затраты энергии. 25 за создание оружия, 500 за каждый барабан. Оборотничество, стальной тиран. Уровень 85. Позволяет превращаться в форму стального тирана, создавать различные виды холодного оружия и шипов из своего тела, а также ограниченно манипулировать формой и свойствами металла. Позволяет генерировать ауру ужаса тем сильнее, чем больше впитано урона. Позволяет выстреливать шипами из своего тела в ответ на угрозу со скоростью ловкость 1 мс. В форме тирана пользователь получает следующие улучшения. Сила плюс 20, 12 плюс 8, единиц за уровень навыка оборотничества, стальной тиран. Ловкость плюс 16, 8 плюс 8, единиц за уровень навыка оборотничества, стальной тиран. Выносливость плюс 14, 6 плюс 8, единиц за уровень навыка оборотничества, стальной тиран. Навык бескоровый покров плюс 8, 4 плюс 4, за уровень навыка оборотничества, стальной тиран. Навык регенерация плюс 6, 2 плюс 4, за уровень навыка оборотничества, стальной тиран. Аура ужаса 84 уровня. Затраты энергии 35 единиц в минуту на поддержание. Облачение. Уровень 48. Позволяет контролировать и направлять рост собственных волос, а также создавать одежду из них. Прочность одежды, 50 уровень навыка облачения, затраты энергии, 250 за активацию, 5 единиц в минуту на поддержание, марионетка, уровень 31, позволяет создавать из ткани, кожи, частичек плоти или иных природных материалов животного человеческого происхождения куклу, а также управлять ей на расстоянии. Вы всегда знаете, где находится донор материала, позволяет пользователю через куклу видеть и слышать все, что происходит вокруг донора материала, а также использовать некоторые навыки. В случае смерти донора позволяет временно взять его тело способности под свой контроль. Прочность куклы. 10 уровень навыка марионетка. Расстояние зрения контроля. 10 уровень навыка марионетка метров. Время контроля. 1 уровень навыка марионетка минут. Затраты энергии. 250 на куклу. 10 единиц в минуту на поддержание. 2500 за создание марионетки. 20 единиц в минуту на поддержание. Воздушное лезвие. Уровень 60. Плюс 10 проводимость. Позволяет атаковать на расстоянии до 5 уровень навыка воздушное лезвие метров невидимыми лезвиями из сжатого воздуха. Лезвие наносит урон. Интеллект 4 плюс уровень навыка 2. При достижении 50 уровня навык позволяет дополнительно использовать одно лезвие за каждые 5 уровней навыка воздушное лезвие и ограниченно ими манипулировать. Затраты энергии. 20 единиц за каждое лезвие, 1 единицу в минуту на поддержание. Продление битвы. Уровень 73. Дает бесконечную физическую выносливость, иммунитет к кровотечению и нечувствительность к боли. Снижает время воздействия технарских ядов и наркотиков вплоть до эпического ранга включительно на 10%. Снимает ограничения регенерации и позволяет телу всегда возвращаться к идеальному состоянию. Повышает уровень навыка регенерация на 2 за каждые 4 уровня навыка продления битвы. Позволяет раз в 100, минус 6 за каждые 10 уровней навыка продления битвы, дней воскреснуть с полным запасом здоровья и исцелить любую, в том числе смертельную рану. Затраты энергии. 1000 за воскрешение и исцеление. Алхимическая реакция. Уровень 54. При касании позволяет значительно усилить все созданные вами реакции и процессы, проходящие как внутри живых организмов, так и снаружи. Степень усиления. 106%. Затраты энергии. 20 единиц в минуту на поддержание. Наркотический дар. Уровень 29. Плюс 10 ловкость. При соединении энергии истока и крови преобразует последнюю в сильнодействующий высокоактивный наркотик, не вызывающий привыкания, а также позволяет стрелять им на расстоянии до 1-4 метров. Навсегда повышает сопротивление ядам и наркотикам на 56%. Затраты энергии. 25 единиц в минуту на поддержание. Затраты здоровья. 25 единиц в минуту на поддержание. Голосовая деструкция. Уровень 44. При активации позволяет голосом разрывать молекулярные связи в окружающих вас объектах, приводя к полному или частичному их уничтожению. Ограничение эффекта Монтона не позволяет разрушать молекулярные связи внутри живых существ и почвы под ногами. Деструкция игнорирует прочность и плотность объектов, нанося урон интеллект 4 плюс уровень навыка 5 в радиусе 29 метров. Затраты энергии. 100 единиц за активацию. Солнечный реактор. Уровень 51. Позволяет летать. Днем повышает скорость регенерации энергии на 5 единиц за каждые 10 уровней навыка в минуту. В случае, если резерв энергии пользователя полон, позволяет восстанавливать энергию истока со скоростью 1 единица за каждые 5 уровней навыка в минуту. Позволяет высвобождать энергию в виде лучей света, ослепляющих противника на 1 секунду за каждые 10 уровней навыка. Затраты энергии. 200 за активацию. 10 единиц в минуту на поддержание. Оборотничество. Черный молодой. Уровень 25. Позволяет превращаться в форму гигантского монстра со щупальцами, а также частично манипулировать его формой. Ограничения эффекта Монтона не позволяют перевоплощаться в форму черного молодого в темноте или когда вас не видит. В форме черного молодого пользователь получает следующие улучшения. Сила плюс 12, 10 плюс 2, единиц за уровень навыка оборотничества, черный молодой. Ловкость плюс 17, 15 плюс 2, единиц за уровень навыка оборотничества, черный молодой. Выносливость плюс 15, 13 плюс 2, единиц за уровень навыка оборотничества, черный молодой. Навык бескоровый покров плюс 2, 1 плюс 1, за уровень навыка оборотничества, черный молодой. Навык регенерация плюс 5, 4 плюс 1, за уровень навыка оборотничества, черный молодой. Затраты энергии. 40 единиц в минуту на поддержание. Резонанс. Уровень 43. Плюс 20 ловкость. Позволяет усиливать любой издаваемый вами звук и эффекты им создаваемые на 84%. Затраты энергии. 250 за активацию. 20 единиц в минуту на поддержание. Вечный ученик. Уровень 32. Повышает скорость освоения новых навыков при повторении за мастером на 32%. повышает уровень навыка понимания основ на 1 за уровень навыка вечный ученик. Затраты энергии 35 единиц в минуту на поддержание. Управление твердым светом уровень 24, плюс 40 проводимость, плюс 25 ловкость, увеличивает скорость полета, позволяет видеть в темноте, иммунитет к ослеплению вспышками света, позволяет управлять летающими конструкциями из твердого света, придавать им необходимые свойства и взрывать с заданными эффектами и силой, облегчает манипуляцию созданными проекциями и удваивает максимально допустимое расстояние для создания проекций. Урон зависит от заданных эффектов и силы, вплоть до интеллект 5 плюс уровень навыка 3. Максимальное число одновременно создаваемых конструкций 10. Максимальная прочность создаваемых конструкций 100. Уровень навыка управления твердым светом. Затраты энергии 300 единиц за создание 1 конструкции, 30 единиц в минуту на поддержание. Сокрытие присутствия уровень 60. При условии полной неподвижности, за исключением дыхания, в течение 29 минус 10% за каждые 10 уровней навыка сокрытия присутствия, секунд, делает пользователя невидимым в любых нетехнорских или биотехнорских спектрах зрения. Активация возможна в случае, если в радиусе 400 метров нет противников или использующий не подвергается атаке, внезапная атака также блокирует эффект. Резкие движения или использование каких-либо навыков прерывает эффект сокрытия присутствия. Затраты энергии 100 единиц на активацию, 1 единица в секунду на поддержание. Хронопузырь. Уровень 51. Пассивно ослабляет воздействие любых временных аномалий вплоть до эпического ранга включительно на 7-5%. В 5, плюс 1 за каждые 10 уровней навыка хронопузырь, раз замедляет любые физические объекты вокруг вас в радиусе 2-5 метров. Затраты энергии. 250 единиц за активацию, 10 единиц в секунду на поддержание. Зачарование. Уровень 34. Позволяет накапливать заряд энергии и сбрасывать его в любое ручное снаряжение, повышая его основные характеристики, а также придавая новые свойства. Получаемые таким образом свойства зависят от воли, желания пользователя и вкладываемой энергии. Повторное сбрасывание заряда в один и тот же предмет дает дополнительный 5% прирост к характеристикам. Усиление сложных технарских предметов, работающих от истока, приводит к сбоям в работе техники, вплоть до ее полного отключения. Время накопления заряда 34, минус 2 за каждые 10 уровней навыка зачарования, часов. Максимальное число улучшения одного предмета 16, плюс 2 за каждые 10 уровней навыка зачарования. Максимальное число свойств, вложенных в предмет 2, плюс 1 за каждые 25 уровней навыка зачарования. Затраты энергии от 1000 за заряд. Сила трения уровень 30. Плюс 25 ловкость, позволяет при контакте манипулировать силой трения объектов, включая ее полное аннулирование. Эффект усиления аннулирования силы трения сохраняется еще в течение 2, плюс 1 за каждые 10 уровней навыка сила трения, секунд. Снятое ограничение эффектом Антона позволяет при контакте манипулировать силой трения других живых организмов. Затраты энергии 250 за активацию, 5 единиц в секунду на поддержание. Книгачей. Уровень 24, плюс 15 интеллект, ускоряет обработку информации мозгом на 22%, позволяет записывать в книгу прямой вопрос, сразу же узнавая ответ в стиле «да нет». Количество заданных вопросов в сутки 2, плюс 1 за каждые 10 уровней навыка книгачей. Затраты энергии 250 за вопрос. Скульптор плоти. Уровень 63, выносливость плюс 5 за уровень навыка скульптор плоти. Позволяет видеть и изменять собственную физиологию, биохимию и анатомию, повышая собственные характеристики, уровни навыков бескоровый покров и заживление. Позволяет отращивать, приращивать новые конечности и органично ими управлять. Позволяет абсорбировать любые органические яды и соединения, вредящие организму. Позволяет абсорбировать и перенимать свойства любой поглощенной органики. Подавляет ощущение боли на 62%. Повышает уровень навыка заживления на 2 за каждые 4 уровни навыка скульптор плоти. Затраты энергии 500 за абсорбцию перенимания свойств, 25 единиц в минуту на поддержание. Мутационная изменчивость. Уровень 24. Позволяет модифицировать любые препараты, повышая их эффективность на 48%, а также придавая им новые свойства. позволяет создавать универсальные мутагены со случайными свойствами. Собрав статистические данные о прохождении мутаций, позволяет создавать мутагены, повышающие все физические параметры пользователя. Степень повышения зависит от качества и количества собранных статистических данных, а также уровня навыка. Затраты энергии – 50 единиц в минуту на поддержание. Гранд Ордер – уровень 37. Позволяет вселяться сознанием в чужие проекции и контролировать их. При вселении сознания вы получаете все характеристики и способности проекции, в которую вселились. При вселении ваши навыки не блокируются. Время вселения – 55.5, плюс 1.5 за уровень навыка Гранд Ордер, плюс 13, показатель воля 10, уровень создания проекции – минут, но не меньше одной. Вы не можете вселиться в проекцию, которую не видите. В случае обрыва соединения или смерти проекции вы не можете повторно использовать навык в течение часа. Снятые ограничения позволяют вселяться в и затраты энергии. 5000 единиц за вселение, 75 единиц в минуту на поддержание. Кулак небес, уровень 23, позволяет ударом кулака телепортировать цель на случайное, от 500 метров до 5 километров, расстояние от места удара вертикально вверх. Для срабатывания навыка цель должна быть подброшена минимум на 5 сантиметров. Уровень навыка увеличивает точность телепортации и уменьшает затраты энергии, а также время перезарядки навыка. Перезарядка 98. Минус 1 за уровень навыка «Кулак небес», минут, затраты энергии, 1780, минус 10 за уровень навыка «Кулак небес», единиц, последнее касание, уровень 29, при касании с оголенными участками кожи плоти противника устанавливает канал связи, поглощающий жизненную энергию, эквивалентную 145 единицам ХП в минуту и передает их пользователю, а также снижает регенерацию ХП противника на 14.5%. Для поддержания канала требуется поддерживать тактильный контакт. В случае смерти донора во время действия последнего касания происходит его физическое поглощение, увеличивающее ваш максимальный запас здоровья и позволяющее перенять все особенности организма. Снятые ограничения позволяют при контакте также поглощать и равное количество энергии. Затраты энергии – 50 единиц за создание один канала, 10 единиц в минуту на поддержание. Азуритовый доктор. Уровень 24. При лечении, в том числе с использованием иных навыков, ваша эрудиция и скорость мышления увеличиваются пропорционально навыку. При лечении умницких головных болей ваша эрудиция и скорость мышления увеличиваются пропорционально удвоенному навыку. При стрельбе из револьверов, в том числе проекции таковых, точность и координация движения увеличивается пропорционально навыку. Несколько раз в день. Навык 20 с округлением вверх, вы можете задать вопрос умнику и взять на себя его головную боль. Затраты энергии, 25 единиц в минуту. Переливание, уровень 24. Иммунитет к кровотечению, позволяет ограниченно манипулировать течением собственной крови. Повышает уровень навыка заживления на 1 за каждые 5 уровней навыка переливания. Затраты энергии, 15 единиц в минуту на поддержание. Дубликатор, уровень 24. Позволяет создавать 3, плюс 1 за каждые 10 уровней навыка дубликатор, стабильных клонов, обладающих всеми вашими физическими характеристиками и возможностью самостоятельно применять заложенные в них при создании навыки. Максимальное число вложенных навыков – 1, плюс 1 за каждые 25 уровней навыка дубликатор. Максимальное время жизни клона – 2-4 часа. Пока жив клон, вы не можете пользоваться заложенной в него силой. Затраты энергии – 1000 единиц за клона. Бритва Аккама, уровень 24. Позволяет использовать смещенное лезвие отдельно от тела в радиусе 24 метров. Позволяет выращивать смещенное лезвие из любых твердых поверхностей в радиусе 24 метров. Снятое ограничение эффектом Антона позволяет проращивать смещенное лезвие внутрь живых организмов. Затраты энергии – 90 единиц за создание 1 лезвие, 4 единицы в минуту на поддержание. Расколотое измерение – уровень 25. Позволяет манипулировать пространством в радиусе 25 метров от пользователя. Позволяет манипулировать материей в радиусе 25 метров от пользователя. Позволяет ограниченно менять законы природы и мира в радиусе 25 метров от пользователя. Ограничение эффектом Антона не позволяет напрямую воздействовать на живых существ. При прекращении воздействия материя и пространство постепенно возвращаются к исходному состоянию. На время действия способности пользователь получает иммунитет ко всем произведенным изменениям. Затраты энергии – 100 единиц в секунду на поддержание. Упоение берсерка – уровень 24. Позволяет вызывать острейшие вспышки боли у атакующих в радиусе 48 метров, сбивая концентрацию и снижая скорость движения. Существа с показателем воли менее 24 или больным сердцем не выдерживают давления и умирают. Позволяет вызывать неконтролируемые вспышки агрессии у окружающих в радиусе 48 метров. Сила плюс 10 единиц за уровень навыка упоения берсерка. Ловкость плюс 5 единиц за уровень навыка упоения берсерка. Выносливость плюс 7 единиц за уровень навыка упоения берсерка. Повышает уровень навыка заживления на 1 за каждые 2 уровня навыка упоения берсерка. Затраты энергии. 25 единиц в минуту на поддержание. Убийца. Уровень 24. Обостряет интуицию. Позволяет заранее чувствовать опасность и облегчает уход от нее. Позволяет ощущать слабые точки противников и объектов, а удары по ним наносит на 12% больше урона. Сила плюс 7 единиц за уровень навыка убийца. Ловкость плюс 10 единиц за уровень навыка убийца. Выносливость плюс 6 единиц за уровень навыка убийца. Затраты энергии. 15 единиц в минуту на поддержание. Мерцание. Уровень 24. Позволяет создавать неосязаемую и невидимую обычными методами проекцию, способную перемещаться на определенное расстояние. Позволяет мгновенно меняться местами с проекцией. Позволяет создавать в начальной или конечной, по вашему выбору, точки перемещения, расходящиеся во все стороны волны пламени. Скорость перемещения. Ловкость 0,2 мс. Максимальная дальность перемещения. 76 метров. Урон от огня зависит от интеллекта. Затраты энергии. 50 единиц за создание проекции. 1 единица в минуту на поддержание. 350 единиц за замен. Эффект массы. Уровень 24. Позволяет при касании увеличивать прочность любого неорганического предмета на 100 уровень навыка эффект массы. При касании позволяет увеличивать массу любого неорганического предмета на 25 уровень навыка эффект массы килограмм. Излом форма позволяет игнорировать массу укрепленных предметов. Затраты энергии. 35 единиц в минуту на поддержание за увеличение прочности. 25 единиц в минуту на поддержание за увеличение массы. Управление кровью. Уровень 57. Позволяет видеть кровеносную систему живых существ и ограниченно манипулировать ею при касании. Повышение уровня навыка облегчает манипуляцию кровью. Затраты энергии. 20 единиц в минуту на поддержание. Внимание! Навыки созидания и технарь. Часовые механизмы конфликтуют. Рекомендуется удалить лишнее или провести замену. Замена невозможна по причине конфликта носителей и угонщика. Сад гнили. Уровень 63. Игнорирует эффект Мантона. Вызывает многократно ускоренное гниение ран на органических целях. Не действует на неорганику и кости. Чем глубже рана на цели, тем сильнее эффект от гниения. Затраты энергии. 50 единиц в минуту на поддержание. Технарь. Часовые механизмы. Уровень 37. Позволяет создавать часовые механизмы, автоматические турели, оснащенные различным вооружением, а также радиоуправляемых вооруженных автоматонов. Затраты энергии. 15 единиц в минуту на поддержание. Камнетес. Уровень 44. Позволяет при контакте изменять форму неживой материи, включая камень, металл, старое дерево. На промышленных изделиях сила работает медленнее. Затраты энергии. 25 единиц в минуту на поддержание. Тактик. Уровень 48. Облегчает создание эффективных тактик и стратегий на основе уже известных данных. Затраты энергии. 25 единиц в минуту на поддержание. Меткий стрелок. Уровень 69. Позволяет искривлять пространство и угол попадания на 3-6 градусов за уровень навыка. Затраты энергии. 35 единиц в минуту на поддержание. Атомарный резак. Уровень 53. Позволяет при контакте повышать остроту лезвия любого объекта вплоть до атомарной. При обрывании контакта эффект пропадает в течение 5+1 за каждые 10 уровней навыка, секунд. Затраты энергии. 15 единиц в секунду на поддержание. Зеркальное отражение. Уровень 24. Дает ограниченный контроль над стеклом. Позволяет покрывать свое тело зеркальной броней, дающей 6% шанс отразить энергетическую атаку обратно в противника без затрат энергии. Снижает весь входящий энергетический урон на 6%. Затраты энергии. 35 единиц в минуту на поддержание. Королева эскалации. Уровень макс. Дает ограниченное предвидение следующих ходов противника. Искажает поступающую от вас информацию для пророков и умников, вызывая новые конфликты. Ломает, вызывает критические сбои или отключает любое направленное против вас технарское снаряжение в самый неподходящий для пользователя момент. Окутывает ваше тело невидимым и неосязаемым барьером, что раз в неделю полностью подавляет два направленных ментальных удара, а вы всегда знаете, кто и откуда их нанес. Эффект барьера не накапливается. В случае, если носитель находится под внешним эффектом ментального контроля, барьер разрушается, а эффект сбрасывается. Ментальные удары и атаки властелинов отражаются обратно в противника. Стимулирует развитие конфликтов внутри негативно настроенных к вам группировок кипов. Играет с вероятностями использования сил противника, облегчая выживание в любых условиях. Навык всегда активен, и его невозможно отключить большинством сил других кипов. Равномерно распределяет энергию на свое поддержание между всеми окружающими вас кипами. Затраты энергии. 50 единиц в минуту на поддержание. Технарь. Замкнутые системы. Уровень 24. Позволяет создавать замкнутые системы, системы жизнеобеспечения, бомбы удаленного действия и надежные компьютерные системы защиты. Затраты энергии. 15 единиц в минуту на поддержание. Внимание! Навыки созидания и технарь, замкнутые системы конфликтуют. Рекомендуется удалить лишнее или провести замену. Интуитивный пирокинез. Уровень 24. Позволяет чувствовать любой источник огня в радиусе 48 метров. Позволяет многократно усиливать и контролировать любой источник огня в радиусе 48 метров. Интуитивно перенаправляет любые огненные атаки в радиусе 48 метров так, чтобы они не причинили вам вреда. Затраты энергии. 35 единиц в минуту на поддержание. Оборотничество. Зверь эскалации. Уровень 24. При длительной эскалации конфликта позволяет пользователю превращаться в могущественного зверя, повышая свои физические показатели, прочность и регенерацию. Степень усиления зависит от времени пребывания в конфликте. В форме зверя пользователь получает следующие улучшения. Сила плюс 18, 16 плюс 2 единиц в минуту, плюс 4 за каждые 5 уровней навыка оборотничества, зверь эскалации. Ловкость плюс 10, 8 плюс 2 единиц в минуту, плюс 2 за каждые 5 уровней навыка оборотничества, зверь эскалации. Выносливость плюс 18, 16 плюс 2 единиц в минуту, плюс 4 за каждые 5 уровней навыка оборотничества, зверь эскалации. Навык укрепления тела плюс 6, 4 плюс 2 уровня в минуту, плюс 1 за каждые 5 уровней навыка оборотничества, зверь эскалации. Навык регенерация 3, 1 плюс 2 уровня в минуту, плюс 1 за каждые 10 уровней навыка оборотничества, зверь эскалации. Особая сила зверя и способности зависит от принимаемой формы. Предел усиления неизвестен. В случае столкновения с превосходящей силой противника или более чем с 5 кипами одновременно, все временные усиления удваиваются. Затраты энергии. 20, плюс 1 за каждую прошедшую минуту, единиц в минуту на поддержание. Взор Хассана. Уровень макс. Улучшает понимание сил кипов и их уязвимостей. Позволяет видеть все наложенные на кипа ограничители собственных сил и частично понимать, как с ними взаимодействовать. Облегчает подбор наиболее смертоносных комбинаций против того или иного кипа. Навык всегда активен, и его невозможно отключить большинством сил других кипов. Равномерно распределяет энергию на свое поддержание между всеми окружающими вас кипами. Затраты энергии. 50 единиц в минуту на поддержание. Внимание! Ввиду конфликтов кластера шардов угонщик и использование сил мясников 1.14 заблокировано до их полного удаления. Использование разломов временно заблокировано. Запись в истоке. Записывает в вашу память слепок личности в истоке сил до завершения этого цикла, что позволит возродиться без потери памяти и сил при наличии подходящего определенным параметрам тела. Благодаря постоянному частичному смещению вы не оставляете следов, а ваши шаги бесшумны. Выберите степень сокрытия от пророков-умников. Полное частичное, не более 50%, минимальное, не более 10%, смена режима возможна каждые 10 уровней. Степень сокрытия выбрана полная. Слияние. Уровень макс. Позволяет навсегда объединить два схожих навыка от других кипов, создавая более сильный гибридный. Для объединения двух навыков необходимо повысить уровень каждого из них до 25 плюс уровня. Нельзя объединить два диаметрально противоположных навыка. Слияние навыков потребляет очки развития в зависимости от редкости полученного гибридного навыка. Позволяет передать члену вашей группы близкий к его силам навык на время, не превышающее текущее время действия навыка, подражание. На время передачи навык временно блокируется, но его скорость развития повышается на 50%. Все формы оборотня, дающие усиление характеристик или навыков, получают дополнительный прирост характеристик в размере плюс 1 за каждые 10 уровней и навыков в размере плюс 1 за каждые 20 уровней. Позволяет подключаться к истокам умирающих от ваших рук типов и получать новые навыки точно так же, как если бы вы убили их проекции. Каждый убитый кейп проекция также дают очки развития в зависимости от текущей итерации. Открыть пространственный разлом. Создает пространственный разлом, ведущий в проекцию вашей дислокации на момент использования в натуральную величину. Позволяет сразиться с самообучаемой проекцией знакомых вам кипов, обладающими всеми их характеристиками, навыками и уровнем, позволяет находить и проходить разломы повышенной сложности. В случае победы уровень будет повышен, а также вы получите новые увеличите уровни старых навыков. В случае смерти от рук проекции ваше тело будет восстановлено к исходному значению, а запас энергии будет сокращен. Однако в случае слишком частых поражений, проекция будет перенесена в реальный город, а вам будет выдано задание на ее устранение. Открыта возможность создания групповых разломов. Особенности. Крепкая воля. Ваша воля достаточно крепка, чтобы выдержать большинство испытаний, что могут свалиться на голову простого человека. Увеличивает показатель воли на 1 за каждые 10 единиц характеристики воля. Получена особенность. Удача коллекционера. При создании проекции нового кипа с вероятностью 20% она будет усилена относительно оригинала. При победе над такой проекцией вы гарантированно получите более редкий навык, чем без воздействия удачи коллекционера. Возможно выпадение навыков королевского ранга. Получена особенность. Невидимая смерть. Способности умников-пророков, действующие не напрямую, а через обнаружение на местности, больше не видят вас. Находясь в толпе, ваша мимика, черты лица, особенности и иные атрибуты внешности не отображаются на камерах и технарских датчиках, что затрудняет ваше обнаружение. Не действует на живых свидетелей. Атаки из скрытности по невидящим вас противникам наносят двойной урон, срабатывает один раз на цель. Получена особенность. Дюрастелевый скелет. Пережив череду сложнейших испытаний, ваше тело адаптировалось, приобретая еще большую прочность костей, нежели ранее. Теперь даже сильным бугаям придется приложить определенные усилия, чтобы их сломать. Получена особенность. Дюрастелевые канаты. Пережив череду сложнейших испытаний, ваше тело адаптировалось, укрепив канатное строение мышечных волокон, что позволяет им выдерживать куда большие нагрузки и выдавать большую мощность. Получена особенность. Дюрастелевая кожа. Пережив череду сложнейших испытаний, ваше тело адаптировалось, приобретя более прочную на разрыв кожу. Теперь даже бугаям и изобретательным технарям придется постараться, чтобы вскрыть столь прочную оболочку и добраться до нежной плоти. Получена особенность. Развитый пеноцитоз. Ваши клетки крови быстрее распознают жидкости с растворенным в них вредоносным содержимым, что вдвое уменьшает время действия ядов редкого ранга технарского происхождения. Получена особенность. Совершенный иммунитет. Пережив череду сложнейших испытаний и не раз доводя себя до грани, ваша иммунная система адаптировалась, позволяя многократно быстрее вырабатывать иммунитет к ядам уникального ранга технарского происхождения. Получена особенность. Агрессивный фагоцитоз. Ваши клетки крови адаптировались, что позволяет им куда быстрее находить и ликвидировать твердые частицы, а также отравляющие вещества или соединения редкого ранга технарского происхождения. Несмертельные обычные человеческие заболевания более не способны преодолеть ваш иммунитет. Получена особенность. Щелочной запас. Пережив сложнейшие испытания, ваше тело адаптировалось, позволяя клеткам накапливать запасы щелочных соединений для ослабления кислотного воздействия. Получена особенность. Синтез щелочи. Пережив сложнейшие испытания, ваше тело адаптировалось, вырастив новый орган, что и будет заниматься синтезом щелочи в ответ на кислотное воздействие. Получена особенность. Змеиная кровь. Пережив череду сложнейших испытаний и не раз доводя себя до грани, Ваш организм адаптировался, благодаря чему вы теперь получаете на 25% меньше урона от любых змеиных ядов, в том числе и технарского происхождения, вплоть до редкого ранга. Получена особенность – реактивная регенерация. Пережив череду сложнейших испытаний и не раз доводя себя до грани, ваш организм адаптировался, ускоряя восстановление здоровья на 250 единиц в минуту. В случае попадания на тело крови противника регенерация ускоряется еще на 150 единиц здоровья в минуту. Получена особенность – анаэробное дыхание. Пережив череду сложнейших испытаний, ваше тело адаптировалось, научившись производить все процессы в организме без участия кислорода. Получена особенность – разлагающая кровь. Пережив череду сложнейших испытаний и не раз доводя себя до грани, ваш организм адаптировался, приобретя довольно опасную для окружающих кровь. Жидкость, бегущая в ваших венах, разрушает любые инородные органические вещества и соединения вплоть до редкого ранга включительно, а в высокой концентрации наносит всему живому 15 единиц урона ядом в секунду в течение минуты. Вы получаете лишь половину от этого урона. Получена особенность. Расширенное подключение. Повышает объемы передачи информации между шардом и хостом. Повышает понимание сил кипов и облегчает расчет противодействия им. Открывает выбор новых классов и специализаций. Сопротивление. Ядом обычного ранга иммунитет. Ядом необычного ранга иммунитет. Сопротивление. Ядом продвинутого ранга 0%, кислоте обычного ранга 45%, свету 5%, увеличена скорость развития навыков связанных с, на 100%. Получено новое ежедневное задание лиги, смерть неверным, наемные убийства, хлеб насущный и основной источник дохода хасанов. Пускай вы еще не опытны, но ваши достижения говорят сами за себя. Империя пала, но некоторые глупцы все еще хватаются за ее труп, в напрасной попытке вернуть все, как было. Докажите, что их надежды тщетны, убив трех высокопоставленных офицеров. 03. Награда. 35000 очков опыта. Открытие следующего из ежедневных заданий лиги. Для открытия задания испытания Хасана требуется 10 выполненных ежедневных заданий лиги. 1-10. Примечание к части. А вот и обещанные характеристики. Амак. Примечание к части. Вдохновившись спорами насчет выверта, Василий быстренько накидал ламак, из серии «Что если?». На полную достоверность уже написанному и соответствие будущим сюжетным поворотам не претендует. Воспринимайте его скорее как затравочку перед новой главой, которая в целом написана, но ждет проверки. Выверт сам не знал, что все будет так. Его сила являлась мощной мыслительной силой, сосредоточенной на построении симуляции «Что если?». Информация приходила из сети осколков и посредством собственных сил осколка. Сила Тейлор просто отправляла данные в обмен на данные. Ввиду того, что осколок Тейлор также играл с симуляциями, хотя и более материальными, получился эффект синергии. После множества попыток выверта подступиться к Тейлор в симуляциях, осколок Тейлор получил массу полезных данных. Чтобы информация не пропала зря, он решил, что хозяйке не будет лишним ознакомиться с этими симуляциями. Во сне Тейлор пережила раз за разом попытки похищения, шантажа, убийства, смерти близких людей, даже собственную смерть. Раз за разом она переживала ситуации снова и снова, что привело к огромному всплеску стресса. Умирая под завалами тайной базы злодея, она испытала второй триггер. Она не хотела больше чувствовать боль, ужас и переживать эти кошмары. Все ее силы ничего не могли поделать со сложившейся ситуацией, порождая небывалое отчаяние в ее душе. Осколок не то, чтобы сделал это специально, просто его понимание человеческой психики и разума было чуждым и неполным. В симуляции их события достигли огромного масштаба и размаха, для Тейлор происходящее было реальным, поэтому обратная связь с силой также была реальной. Столкнувшись с непредвиденной проблемой, осколок попробовал найти решение проблемы. Обработав разные варианты, осколок принял решение и изменил навык разум игрока, чтобы он больше соответствовал потребностям хозяйки. После этого он добавил новый навык. Тело игрока. Это решило проблему. Тейлор больше не чувствовала того страха и ужаса от происходящего, исчезла боль, и разум очистился. Утром проснулась совсем не та Тейлор, которая ложилась спать ранее. Навыки и характеристики ощутимо скакнули в числах, но главное было не в этом. Тело игрока сделало тело Тейлор аватаром. Оно было непосредственно под управлением ее силы, но ее разум игрока отдавал команды. Подобно тому, как игрок управляет цифровым персонажем, Тейлор управляла своим телом точно так же. Двигайся туда, делай то, взаимодействуй с этим. Все эти интерактивные действия осуществлялись, словно кем-то другим. Так же, как игрок не чувствует боли и страха своего персонажа, так же и Тейлор перестала чувствовать это. Даже с одним очком здоровья и смертельно покалеченной она может действовать, пока это осуществимо телом игрока. Всякие эмоции исчезли с ее лица. Проснувшись, она быстро села и осмотрелась. Проверила время и дату. Заглянула в окна на улицу, проверяя обстановку. Это не симуляция, она осознала. В симуляциях у нее не было выбора возможности действовать иначе. Сейчас она контролировала действия. Тем не менее у нее не было идей, что произошло. Сонный второй триггер сделали воспоминания в лучшем случае нечеткими. Однако кое-какой опыт все-таки остался. Но его было недостаточно, чтобы внести ясность. Рост характеристик и сил был приятен, но Тейлор не совсем понимала, что к этому привело. Спустя несколько минут размышлений она подумала, что это мог быть результат работы сил разлома. Она заметила появление нового навыка и изменение старого. Описание было обнадеживающим, чему Тейлор даже обрадовалась. Теперь она могла просто отдавать приказы, а тело действовало само. В сложных случаях она могла ускорять время в режиме тактической паузы, чтобы обдумать действия. Хотя она больше не контролировала тело напрямую, она все еще могла действовать так, как хотела. Умывание, чистка зубов и прочие утренние рутинные действия прошли в автоматическом режиме, не мешая ей осмысливать случившееся. В зеркале она заметила свое безэмоциональное лицо. Ее взгляд изменился. Больше не было четко выраженного поля фокуса, ее глаза не двигались, словно став камерами. Она не нахмурилась, когда была недовольна увиденным, и ни разу не моргнула, смотря на себя в течение нескольких минут. Все еще живая, сами мышцы никуда не делись, однако выражение эмоций и действия требуют отдачи команд. Чтобы скорчить лицо и показать себе язык, ей пришлось отдать своей силе команду. Это ее расстроило, но внешне это никак не отразилось на поведении Тейлор. Она спокойно высушила волосы и отправилась на кухню готовить завтрак. «Доброе утро, совенок!» «Утро, пап, ты какая-то хмурая!» «Не выспалась?» Дин не заметил, что голос Тейлор был неестественно ровным и безэмоциональным. Ее лицо вообще не выражало никаких эмоций, а сама девушка продолжала механически готовить еду. «Не совсем!» Тейлор начала объяснять случившееся, кратко описав свой кошмар и новые навыки, а также часть других изменений в статусе. Это все очень странно. Как это могло случиться? Отец девушки потер переносицу, пытаясь собраться с мыслями. Не знаю, но я не думаю, что это плохо. Его дочь ответила ровным, не выражающим эмоций голосом и откусила жареный тост. Странно, еда совсем другая. Что ты имеешь в виду? Она не такая, как раньше. Я чувствую вкус, запах, но не чувствую удовольствия или отвращения. Я все еще могу сказать, что это хороший вкусный тост, но мне все равно. Она склонила голову на бок, задумчиво смотря на тост, прежде чем откусить еще. Полагаю, это потому, что у меня теперь тело игрока. Отец и дочь еще немного поговорили, но время шло, и одной нужно было идти в школу, а другому – на работу. Несмотря на лицо кирпичом, Тейлор все-таки отправилась в школу. Она не чувствовала по этому поводу беспокойства, и в целом ее сопереживание сильно уменьшилось. Первые часы все было более или менее в порядке. На нее особо не обращали внимания, она ни с кем не общалась. Но с каждым часом ей становилось все скучнее и скучнее. Вдобавок ко всему, нужно было уделять внимание таким мелочам, как не пялиться в одну точку, время от времени двигаться и проявлять эмоции. Волей-неволей ее мысли начали переходить к тому, чтобы уйти. Она пыталась слушать, что говорит учитель, но быстро забывала сказанное. Тем не менее, она не знала, что будет делать, если уйдет из школы сейчас, поэтому оставалась за партой. По сути, на ум ей приходила только прокачка. Она больше не боялась плохих оценок, осуждения со стороны общества и одноклассников. Тело игрока также значило, что ей больше не нужен сон. Выносливость можно было восстановить едой и питьем, энергия регенерировала со временем сама. Первоначально Тейлор хотела быть героем, но после второго триггера ее прежний запал и энтузиазм претерпели изменения. Герои боролись со злодеями. Все ее столкновения показали, что ее сил недостаточно, чтобы победить в битве против даже среднеуровневого злодея вроде Крюковолка. В симуляции даже ее отец ее побеждал обычными крысами, хотя это было ранее, но сейчас у него были и необычные крысы. Спасать людей – хорошо, но это непродуктивно, пока герои и злодеи действуют так, как они действуют. Лучший способ – стать сильнее любых злодеев и героев, а это значило, что нужно качаться. Больше сил, больше возможностей быстро и легко решить проблему. Если нет навыка, может быть, будет рецепт для крафта чего-то полезного, если нет рецепта, то может быть можно будет найти иное решение, использовав амальгаму, синтезируя новую силу. Тейлор погрузилась в мысли так сильно, что проигнорировала Эмму, которая сначала словесно нападала на Тейлор, после махала рукой перед ее глазами, а в конце и вовсе толкнула на пол. Только оказавшись в новом положении, Тейлор обратила внимание на окружение. «О, смотрите, она встает, реально обдолбанная, посмотрите в ее глаза, у нее трип». Тейлор оценила обстановку и отдала команду телу уйти, не желая тратить время на разруливание бесполезной ситуации. Ее тело легко сорвалось в бег и оттолкнуло собравшихся, словно товарный состав маленькую легковушку. Несколько человек буквально прокатилось по полу, получив несколько синяков, когда столкнулись с легким девичьим телом. Тейлор могла быть легкой, но у нее были большая сила и способность прилипать к поверхностям. Ее сила автоматически применила подходящие ситуации способности, позволяя ей повысить сцепление с полом, легко игнорируя массу чужих тел. Расчеты Тейлор показали, что она может полностью восполнять энергию каждые 1-6 часа. За сутки она может опустошить свой резерв около 14 раз, что означает, что она может попробовать 14 попыток пройти разлом за день. Решив не тратить время понапрасну, она решила начать собирать силы. Новая волна стала первой в списке. Публичность означала, что можно легко узнать, где работают и живут эти кипы. Поэтому Тейлор начала с них. Способности семьи Пилхам были интересны и полезны. Лазеры, полет, силовые поля, универсальный арсенал для летунов-стрелков. Тейлор не хватало мобильности, поэтому она решила получить в дополнение силу полета. Первым был убит барьер. Парень не имел мощной атакующей силы, но имел сильные барьеры. Однако он был обычным человеком и не мог проявлять барьеры далеко от себя, его полет был медленным, поэтому он не мог убежать или догнать Тейлор в симуляции. Барьер отнял много времени из-за, как ни странно, барьеров, но девушка нашла способ с ним справиться. Используя бензин и зажигательные патроны, она создала огненную ловушку, в которой погибла проекция. Она успешно дошла до третьей итерации, но не смогла справиться с ней. В третьей итерации барьер смог создавать более опасные и разрушительные силовые поля. Он мог накрыть очаг возгорания, заткнуть дыру в трубе, сформировать под собой опору и постоянно использовать силу для защиты, формируя прозрачные силовые поля, которые не давали убить кипа. Более того, он мог толкнуть их, разрушив тем самым стену или даже сформировать сжимающийся пузырь, сдавив все внутри с огромной силой. Однако сила барьера, создание силовых полей, была получена и достигла удобоваримого уровня. Главное преимущество Тейлор видела в создании затычек, окон и дверей, чтобы можно было отгородиться от чего-то или сформировать прозрачную платформу, которую можно было убрать по желанию или по времени. Убийство леди Фотонной Лазершоу было более сложной задачей из-за атакующих способностей на дистанции и приличной скорости полета. Тейлор смогла дойти до третьей итерации, но не стала пытаться ее пройти, так как уже на второй итерации проекции были очень опасны и сильны. Только ловушки и хитрости позволили ей с третьей попытки убить леди Фотонной Лазершоу. Она не знала, что Лазершоу способна прорезать бетон своими лучами, как нож масла, с чудовищной кинетической силой. Заимствованная сила барьера и скопированные силы леди Фотонной Лазершоу не помогли в борьбе с усиленными проекциями. Тем не менее, Тейлор получила полет от Лазершоу и лучи от леди Фотон, хотя в такой форме, что они были едва сильнее, чем у барьера. Получая все новые и новые силы, Тейлор смогла постепенно собрать копию силы почти каждого парачеловика в городе. Она даже смогла убить Лунга, хотя и не с первой попытки, ключ к победе крылся в скорости и превосходящей смертельной силе. Были и менее яркие и явные силы. Например, Ньют позволил ей плеваться крайне сильным галлюциногеном, хотя потребовалось убить 3 проекции, чтобы сила оказалась достаточной, чтобы мгновенно вырубать небугаев. Плюс, не обязательно было именно плеваться, можно было использовать слюну как яд на метательном и обычном оружии. Григор Улитка стал источником зелий, позволяя добывать разные рецепты коктейлей, действуя в относительной безопасности. Сила лабиринта создала новый навык, позволяющий затянуть в разлом целую область вокруг себя, хотя это требовало времени и большого количества энергии, очень пригодилось против нацистов. Проекции кипов Империи 88 были готовы убивать не только ее, но и оригиналов. Проекция сплетницы оказалась очень полезной, подарив умение поиска уязвимых мест у цели. Она смогла убить 3 итерации злодейки, и только потому, что сплетница была очень мягкой целью и не имела врожденной наступательной силы. Тем не менее, уже на 3-м уровне она знала, куда шла Тейлор, что она задумала, и могла приготовить ловушки и разные пакости, при этом прекрасно прячась и не показываясь на глаза. Плюс разные случайные помощники, которые появлялись спустя определенное время, когда злодейка вызывала подкрепление, при этом это всякий раз были неудобные кипы. Тем не менее, спустя несколько недель она смогла впервые полностью пройти разлом. Награда стоила того и сильно подтолкнула ее к получению полноценных сил. Пройденный разлом значительно усиливал силы, делая затраты энергии на использование практически несущественными. Месяц спустя она начала очищать город от злодеев, которые уже не могли принести ей новых сил. Это неожиданно спровоцировало злодеев объединиться против нее, но это было очень смешно, так как после многочисленных боев с проекциями Тейлор была способна победить большинство кипов одной левой. Ее не смущали пытки и допрос, поэтому уже на следующий день она начала вскрывать тайные базы злодеев одну за другой. Кому-то хватало переломов костей, кто-то уходил в нирвану от яда Ньюта. В разломах мир был похож на оригинальный в большой степени, поэтому провести обыск и изучить территорию было несложно, и Тейлор знала о тайных личностях. Тем более, что проекцию можно было банально скрутить в первый раз и сорвать маску с лица, даже банально сделать отпечаток пальца. Хотя до последнего она догадалась позже. Апп имела шансы убить Тейлор, но как можно было пропустить появление разных чертежей бомб и гранатометов? Верный признак территории технаря, а бои в разломах показали, что арсенал у технаря был богат и разрушителен. Поэтому Тейлор действовала тихо, избавившись от Анили при помощи сил мрака и сплетницы, вычислив передвижение злодея и подобрав идеальный момент для атаки. Лунга она побеждала в разломе, поэтому победить в реальности было даже легче. Бакуда была бы опасна, если бы следила за тем, что она ест, а так тихо мирно уснула, как и несколько десятков человек, от зелья отложенного сна. Герои сначала возмущались, но позже могли только улыбаться и сжать руки на камеру, так как Тейлор объективно превзошла любого парачеловека в городе. Выверт ушел последним. Поймать этого скользкого злодея было сложнее всего. Несмотря на то, что Тейлор смогла найти его и даже поборолась с проекцией, это был очень сложный противник, на уровне сплетницы, но с небольшой армией наемников за плечами. В разломе было практически невозможно его выследить, не прибегая к масштабным разрушениям и смертоносным АЭ-силам вроде ядовитого газа, вирусного распылителя и сотен агрессивных крыс и щеек, которых можно было затянуть в разлом силой лабиринта и контролировать силой Динни. Левиафан стал совершенно неожиданным и новым опытом. Бой с губителем был на уровне 4 звездочной проекции, если не на все 5 звезд. Нет уязвимых мест, колоссальный масштаб использования силы, огромная разрушительная мощь и прочность, чудовищная скорость и невозможность скопировать силу или протестировать тварь в разломе. Настоящий мировой босс, выражаясь терминами элита. Осознав разрыв в силах, Тейлор начала искать способ преодолеть его. Выходом стало умение Пати. Сформировав команду, можно было выполнять особые задания в специальных разломах, получая за это неплохие награды и даже усиление способностей. Первым в группу вошел ее отец. Убер-элит не захотели, они фанатели от игр, а опыт в разломах оказался слишком шокирующим и жестким для пары геймеров. Панацея даже не стала слушать. Впрочем, собрать группу все-таки удалось. После начался эпический квест. Пришлось постранствовать по штатам и даже целому миру. В какой-то момент они даже попали на параллельную землю, где правили злодеи и совсем не было героев. После ха-ха уровня Тейлор смогла отделять скопированные силы и передавать их членам группы, если у них хватало характеристик и были выполнены все требования. С большим арсеналом сил у девушки не было проблем, чтобы собирать слабые способности, даже усиленные проекции не были способны бороться против высокоуровневой Тейлор. Тяжело далась победа над Нилбогом. Члены группы были сильно ранены, а пара чуть не умерла, однако награда стоила того. Помимо того, что угроза была ликвидирована, Тейлор получила мощную способность, которая позволила продвинуться дальше, в арсенал. Спустя полтора года бойня 9 с треском разбилась о локомотив Тейлор. Сибирь могла быть неуязвимой, но она не могла быть везде, и действительно сложно справиться против армии огромных крыс-мутантов. Не говоря уже о том, что Тейлор было достаточно взглянуть и провести 1-2 боя в разломе, чтобы выяснить основные трюки противников. К тому моменту, когда Тейлор добралась до клетки, слава о ней гремела не хуже, чем о губителе или бойне 9. Шутка ли, легенда убит, Александрия пропала без вести, а Идалон едва ушел живым. Не было больше триумвирата, но и злодеи не могли праздновать победу, так как группа Тейлор не имела привычки игнорировать их и нацеливалась на них в первую очередь. По мере продвижения члены группы также стали сильнее. Тейлор сформировала команду с отлично подобранными взаимодополняющими друг друга силами. Глобальный квест привел ее к матери Мазерс, а через нее позволил добраться до котла. Было почти невозможно поймать Контессу, но Тейлор смогла использовать разлом и успешно победить лишь раз. Этого было достаточно, чтобы получить путь к истоку сил. С получением доступа к истоку сил, сила Тейлор смогла достигнуть максимума. Сотый уровень был достигнут, было получено новое мощное и полезное умение, которое позволило взять исток под контроль. Был получен последний квест «Конец игры».